как чабаненок на царевне женился. Жил когда-то в одном царстве чабаненок. С самого детства он только тем и занимался, что пас овец. И вот однажды прилетел с неба огромный камень и упал возле чабаненка. Поднял он 8-пудовый камень и давай с ним забавляться. То к кнуту его привяжет, да подкинет над горой, так что камень только к вечеру обратно возвращается. То придавит этим камнем сермягу, и несколько человек его потом с места не сдвинут. Бронит его мать: «Оставь ты этот камень, надорвешься!» Да только ему все нипочем, возится с этим камнем день за днем. Нежданно-негаданно пришла в это царство беда. Приполз из неведомых краев огромный змей, построил себе из громадных камней логово и стал требовать у царя, чтобы он ему свою дочь в жены отдал. Испугался царь и кинул клич во все стороны своего царства, чтобы отыскать богатыря, способного одолеть змея. Услышал о змее чабаненок и стал хвалиться: «Да я бы этого змея своим кнутом насмерть исхлестал бы!» Донесли люди его слова царю, и он повелел, чтобы чабаненок к нему во дворец явился. Когда же царь увидел паренька, то сказал: «Я-то думал, ко мне богатырь придет. Что же ты зря хвастаешь?» А чабаненок ему отвечает: «Может, я и маленький, да удаленький. Одолею я твоего змея». Дал царь чабаненку 2 полка. Один полк — певцов, другой — музыкантов. Вышел паренек к своим полкам и так ими командовать начал, словно несколько лет только этим и занимался. Царь из окна глядит на него и диву дается. Приказал чабаненок своим войскам за ним к логову змея идти. Вот показались впереди дворцовые трубы змея, паренек остановил свои полки и скомандовал: «Стойте здесь и смотрите на трубы. Если увидите дым из труб, значит, победил я змея. А если вырвется пламя, то он меня». И отправился чабаненок к змею. Еще издали увидел змей паренька, раскрыл свою пасть и дунул, чтобы сразить врага своим дыханием. А чабаненку все нипочем. Подошел он к змею, а тут его и спрашивает: «Зачем пожаловал ко мне, биться или мириться?» А чабаненок ему отвечает: «Не для того я к тебе шел, чтобы мириться, а для того, чтобы насмерть биться». Оглядел его змей: ни меча у паренька, ни топора нет. Тогда змей снова спрашивает: «А чем же ты со мной биться будешь?» Достал чабаненок свой кнут с 8-пудовым камушком на конце и говорит: «Вот этим кнутом!» Расхохотался змей и говорит: «Ну что ж, давай начнем бой, нападай!» А паренек ему и говорит: «Если я тебя первый ударю, то сразу убью, бей сначала ты!» Еще громче засмеялся змей, а потом ударил чабаненка своим железным мечом. Рассыпался змеев меч от мощного удара на мелкие кусочки, а паренек даже не дрогнул. Пришла очередь ему нанести удар. Размахнулся он своим кнутом, и огромный камень ударил по змею да так, что змей замертво упал и дым из дворцовых труб повалил. Увидела войско дым, обрадовались и стали играть да петь. Встретил царь чабаненка с почестями и отдал за него свою дочь. Построили для молодых дворец, и стали они в нем жить. И все было бы гладко, если бы соседние цари роптать не начали. Стали они царю уговаривать, где это видано, чтобы царевна с чабаном жила. Пожалел царь о своем поспешном решении и кинул клич: не отыщется ли такой богатырь, чтобы чабаненка одолеть? Вызвались двое, и царь отправил их к чабаненку. Явились они к нему и говорят: «Выходи, чабаненок, на смертный бой!» А он им и отвечает: «Как бы потом не пришлось ваши косточки собирать!» Ударил чабаненка один богатырь, разлетелся его меч на куски. Ударил второй, лишь рубаху ему оцарапал. Взял тогда чабаненок богатырей за макушки, да стукнул их друг об дружку. От удара рассыпались у них все кости по земле. Собрал чабаненок их кости, принес к царю и с обидой сказал ему: «Если вздумаешь еще ко мне кого-нибудь посылать, то и тебя такая же участь ждет». Испугался царь и оставил все попытки избавиться от зятя. Видно, была ему своя жизнь дорога.